Единственное, что не изменилось со времени Великой катастрофы, это гора, оставшаяся такой же замкнутой и великолепной, как в те времена, когда в ней жил Нептун со своей возлюбленной Клито, дочерью Эвеноры и Левкипии, матерью Атласа и прабабкой Антинеи, государыни, во власти которой вы в данное время находитесь и пробудете до самой своей смерти. «Сударь», — с самой изысканной вежливостью ответил ему Маранж, «не было бы ничего удивительного, если бы я начал с вопроса о смысле и причинах нашего пожизненного заключения, на которое вы только что намекнули. Но ваши сообщения так глубоко потрясли меня, что я откладываю разрешение личных вопросов, чтобы удовлетворить свое научное любопытство. В последние дни мне случилось дважды наткнуться на высеченное в скалах тихинарским алфавитом имя Антинеи. Мой товарищ может засвидетельствовать, что я ни на минуту не усомнился в греческом происхождении этого имени. Теперь, после ваших любезных разъяснений и приведенной вами цитаты из божественного Платона, я понимаю, что ничего нет удивительного в том, что варвары носят греческие имена. Но, тем не менее, меня продолжает волновать этимология этого имени. Не откажете ли вы в любезности просветить меня своими высокоценными познаниями на этот счет? Очень охотно, сударь, с величайшим удовольствием. Кстати сказать, не вы первый предлагаете мне этот вопрос. Большинство исследователей, побывавших здесь за последние 10 лет, были привлечены сюда именно загадочностью этого греческого имени, начертанного тифинарскими знаками. Я даже составил себе довольно точный перечень этих надписей с указанием пещер, в которых они высечены. Все они, или почти все, включают в себя следующую фразу: «Антинея, здесь начинаются ее владения». Я даже распорядился подкрасить охрой те из них, которые начали стираться. Но, возвращаясь к первоначальной теме нашего разговора, должен отметить, что все попавшие во дворец Антинеи европейцы мгновенно забывали про этимологическую тайну, привлекшую их сюда. Другие заботы занимали немедленно место этой в их голове. Из этого можно было бы сделать вывод, что чисто научные интересы даже ученых легко отступают на второй план перед неизменными земными заботами, например, о сохранении жизни. Мы вернемся к этому вопросу и поговорим о нем более обстоятельно как-нибудь в другой раз, с той же изысканной вежливостью сказал Маранж. Это отступление, сударь, имело целью только доказать вам, что я не отношу вас к разряду этих недостойных ученых. Вы первые, поинтересовавшиеся узнать этимологические корни имени Антинеи, прежде чем осведомиться, кто такая эта женщина, которая носит это имя, и по каким причинам вы и ваш товарищ взяты ею в плен. Я пристально посмотрел на маленького старичка. Ясно было, что он и не думает шутить. «Счастье твое», — подумал я, — «что ты не шутишь. Не то я отправил бы тебя смаковать свое остроумие за окном. Думаю, что законы притяжения тяжести тел в Хагаре действуют так же, как и на всем остальном протяжении земного шара». Надо полагать, что впервые столкнувшись с именем Антинеи, продолжал маленький человечек, не обращая никакого внимания на мой горящий взгляд, вы сделали кое-какие этимологические предположения. Не встречаете ли вы препятствий к тому, чтобы поделиться со мной этими предположениями? «Нисколько, сударь», — ответил Маранж, — «извольте». И очень спокойно он рассказал Лемежу все те гипотезы, о которых я тебе уже говорил. Маленький человек в вишневом галстуке радостно потирал ручки. «Очень хорошо!» — воскликнул он, когда Маранж кончил. «Великолепно! Особенно если учесть, что ваши познания в греческом языке должны быть чрезвычайно скудными. Очень хорошо и в то же время неверно, абсолютно неверно».